Деловитость Аракчеева обратила на себя внимание наследника престола. Он просил указания и помощи у молодого генерала, вполне уверенный в его полной компетентности как в канцелярских делах, так и в строевой выучке. Выдающаяся деловитость Аракчеева очень быстро завоевала ему почетное положение в служебном мире. Он был настолько умен, что понимал свое невежество, невоспитанность, ненаходчивость в обществе, и потому не стремился разыгрывать роль светского человека, приятного собеседника, придворного кавалера. Также он не стремился обратить на себя внимание познаниями, глубиной суждений. Он избегал светского общества, молчал, когда при нем обсуждались серьезные вопросы, не высказывал собственных суждений, но с неутомимостью исполнял приказания, трудолюбиво добивался достижения свыше указанных целей. Не было исполнителя более трудолюбивого, более точного, чем Аракчеев. И это создало ему исключительное положение, создало ему блестящую карьеру. Исполняя в сущности весьма незначительные обязанности, он получал награды, обычно даваемые лишь высшим государственным сановникам. Этих исключительных наград он добился главным образом своим громадным трудолюбием. В продолжении всей своей службы Аракчеев работал неутомимо и систематически. В этом отношении резко выделялся между своими сослуживцами. Даже враги Аракчеева единодушно свидетельствуют, что он много работал и усвоил служебную рутину. Можно, конечно, спорить, насколько была плодотворна работа Аракчеева, но его большая работоспособность никем не оспаривалась. Император Александр Павлович очень ценил трудолюбие и аккуратность Аракчеева. Конечно, эти качества весьма полезны в исполнителе. Даже теперь нельзя определить, что, собственно, было сделано самим Аракчеевым. Да едва ли это можно определить, потому что нельзя разграничить, что сделано им самим, что сделано его подчиненными. Но несомненно, что Аракчеев, работая сам очень много, умел заставлять много работать и своих подчиненных, а это, конечно, немалая заслуга. К сожалению, он не умел приохотить своих подчиненных к работе, и потому качество всего сделанного и Аракчеевым, и его подчиненными неудовлетворительно, но количественно, несомненно, громадно. Историк, изучив государственную деятельность Аракчеева, мог бы нам выяснить, как вообще вредна работа из-под палки, как вредно формальное отношение к делу, как вредна работа человека, не любящего людей. Но психолог по поводу деятельности Аракчеева может ограничиться повторением старой истины: без любви к делу ничего полезного создать нельзя.